Глава первая. Мужчины и женщины. Наиболее общая классификация большинства живых существ – подразделение их на самцов и самок, мужчин и женщин – не дает никакой возможности разобраться в фактах действительности. Многие более или менее ясно сознают полную несостоятельность этих понятий. Прийти к какому-нибудь ясному положению относительно этого пункта – такова ближайшая цель моей работы. Я вполне присоединяюсь к тем исследователям, которые в новейшее время подвергли рассмотрению явления, относящиеся к разбираемой мною теме, но тут же считаю долгом оговориться, что исходной точкой этого исследования я избираю установленный историей развития эмбриологии факт половой недифференцированности первоначального эмбрионального строения человека, растений и животных. Так, у пятинедельного человеческого зародыша нельзя еще никак распознать того пола, в который он впоследствии разовьется. Только по истечении 5 недель начинаются здесь те процессы, которые к концу 3-го месяца беременности завершаются односторонним развитием первоначально общего обоим полам строения. В дальнейшем же течении своем этот процесс – приводит к выработке всего индивидуума в каком-нибудь определенном сексуальном направлении. Я не буду здесь останавливаться на описании отдельных деталей этих процессов. Этим бисексуальным строением всякого зародыша, принадлежащего даже к категории высших организмов, объясняется тот факт, что признаки другого пола всегда остаются и никогда вполне не исчезают, хотя бы даже и у вполне однополого индивидуума – растительного, животного или человеческого. Половое дифференцирование никогда не бывает вполне законченным. Все особенности мужского пола, хотя и в слабом, едва развитом состоянии, можно найти и у женского, и наоборот, признаки женщины в своей совокупности содержатся и в мужчине, хотя в очень неоформленном виде. В таких случаях обыкновенно говорят, что они находятся в рудиментарном состоянии. Для подтверждения нашей мысли возьмем в качестве примера человека, который и в дальнейшем изложении явится предметом нашего исключительного интереса. У самой женственной женщины имеются на тех местах, где у мужчины растет борода, легкий пушок непигментированных мягких волосков, так называемый лануго. Точно так же у самого мужественного мужчины находятся под сосцами комплексы молочных желез, комплексы, остановившиеся на пути своего развития. Все эти явления особенно точно исследованы в области половых органов и их выводных путей, в области так называемого «трактус урогениталис». Все они в один голос говорят о существовании полнейшего параллелизма между признаками обоих полов в их рудиментарном состоянии. Эти эмбриологические изыскания могут быть приведены в систематическую связь, будучи сопоставлены с некоторыми другими данными. Если согласиться с Геккелем и назвать разделение полов гонохоризмом, то тогда у различных классов и видов живых существ придется установить различные степени этого гонохоризма. Не только различные виды растений, но и виды животных будут отличаться между собою сообразно тому, в какой степени каждый из них скрывает в себе признаки будущего пола. Самой крайней степенью половой дифференцированности, стало быть, сильнейшим гонохоризмом является с этой более широкой точки зрения половой диморфизм. Например, у некоторых видов Ocellus aquaticus, водяного ослика, наблюдается та особенность, что мужские и женские особи одного и того же вида с внешней стороны отличаются друг от друга не менее, а подчас и значительно резче, чем члены двух совершенно разных семейств и родов. У позвоночных никогда не видно такого резкого гонохоризма, как, например, у раковидных или у насекомых. У них не наблюдается такого резкого разграничения между самцом и самкой, как в явлениях полового диморфизма. Здесь скорее встречается бесчисленное количество смешанных половых форм, вплоть до так называемого гермафродитизма. А у рыб мы находим даже целое семейство с исключительной двуполостью, с нормальным гермафродитизмом. И вот следует заранее принять, что хотя и существуют крайние самцы с самыми незначительными остатками женственности и крайние самки с совершенно незаметной мужественностью, и в центре между этими двумя типами некоторая гермафродитная форма. Тем не менее, между этими тремя точками нет пустоты, совершенно незаполненной. Нас специально занимает человек, однако все то, что применимо к нему, можно с некоторыми видоизменениями утверждать и относительно большинства других живых существ, обладающих способностью к половому размножению. Относительно же человека можно без колебаний сказать следующее. Существуют бесчисленные переходные степени между мужчиной и женщиной, так называемые промежуточные половые формы. Как физика говорит об идеальных газах, которые подчиняются закону Бойля-Гей-Люссака, в действительности ему не подчиняется ни один газ, чтобы, исходя из этого закона, установить всевозможные отклонения от него в данном конкретном случае. Так и мы можем принять идеального мужчину М и идеальную женщину Ж как типичные половые формы, которые в действительности не существуют. Установить эти типы не только возможно, но и необходимо. Не один только объект искусства, но и объект науки является типом идеи в смысле Платона. Исследуя свойства абсолютно твердого и абсолютно упругого тела, физика отлично знает, что действительность не может представить ей ни одного случая, в котором ее выводы могли бы найти полное подтверждение. Эмпирические данные, промежуточные стадии между этими двумя состояниями тела служат для нее лишь исходной точкой для отыскания типических свойств, и эти же стадии при обычном направлении от теории к практике рассматриваются и исчерпывающе обсуждаются как некоторые смешанные формы. Точно так же существуют только всевозможные ступени между совершенным мужчиной и совершенной женщиной, только известные приближения к ним. Сами же они реально не существуют. Следует обратить внимание на то, что речь идет здесь не просто о бисексуальном предрасположении, а о постоянно действующей двуполости. Последняя не должна ограничиваться одними только средними половыми формами, физическими или психическими гермафродитами, как это делалось до сих пор во всех исследованиях подобного рода. В этой форме, следовательно, моя мысль является совершенно новой. До сих пор под именем промежуточных половых ступеней известны были только средние половые ступени, словно говоря математически – здесь находилось место скопления половых форм, словно тут появлялось нечто большее, чем некоторое незначительное расстояние на линии, соединяющей две крайности и везде одинаково густо покрытой. Итак, мужчина и женщина являются как бы двумя субстанциями, которые в самых разнообразных соотношениях распределены на все живые индивидуумы, причем коэффициент каждой субстанции никогда не может быть равен нулю. Можно даже сказать, что в мире опыта нет ни мужчины, ни женщины, а есть только мужественное и женственное. Поэтому индивидуум А или Б не следует просто обозначать именем мужчина или женщина, а нужно указать, сколько частей того и другого содержит в себе каждый из них. В подтверждение этого взгляда можно было бы привести бесконечное число доказательств. Самые общие из них были уже намечены предварительно во введении. Я напомню о мужчинах с женским тазом и женскими грудями, со слабой или даже без всякой растительности, с точно оформленной талией, со слишком длинными волосами на голове. Далее о женщинах с узкими бедрами и плоскими грудями и худощавыми бедрами, с низким грубым голосом и усами, которые гораздо чаще бывают у женщин, чем мы это замечаем, так как им, конечно, не дают расти. Борода, которая растет у женщин после климактерия, сюда не относится, и так далее, и так далее. Все эти явления, которые удивительным образом сочетаются, обыкновенно в одном и том же человеке, хорошо известны и врачу, и анатому практику, но до сих пор их рассматривали отдельно и не приводили в общую связь. Но самым решительным доказательством в пользу защищаемого нами взгляда является сильное колебание чисел, выражающих половые различия, что накладывает неизменную печать шаткости на все социальные труды и на всевозможные измерения антропологического и анатомического характера, предпринятые с целью установить подобные различия. Числа для женского пола никогда не начинаются там, где кончаются таковые для мужского, а всегда остается некоторая промежуточная сфера, одинаково заполненная как мужчинами, так и женщинами. Эта неустойчивость теории промежуточных половых форм принесла известную долю пользы, но одновременно с этим она нанесла серьезный вред интересам чистой истинной науки. Специалисты-анатомы и антропологи никогда не стремились к научному установлению половых типов, а хотели лишь найти общие одинаково применимые признаки, но этого им никогда не удавалось благодаря бесконечному числу всевозможных исключений. Этим объясняется неопределенность и расплывчатость всех относящихся сюда результатов измерения. Сильным тормозом в успешном развитии этих идей служит общее увлечение статистикой, которым наша промышленная эпоха отличается от всех предыдущих, и которым она думает особенно подчеркнуть свою научность, вероятно, в силу родства статистики с математикой. Искали средний уровень, но не тип. Не понимали, что только тип является центральной фигурой в системе чистой, неприкладной науки. Поэтому существующая морфология и физиология не в состоянии помочь своими изысканиями человеку, занятому отысканием типов. Здесь следует установить новые измерения и предпринять новые подробнейшие исследования вопроса. Те сведения, которыми мы располагаем в настоящее время, не имеют для науки в широком, не кантовском только смысле слова, никакого значения. Самым важным в данном случае является познание М и Ж, точное и верное установление идеального мужчины и идеальной женщины, идеальной в смысле типичной, без всякой дальнейшей квалификации. Если нам удастся познать и установить эти типы, тогда уже нетрудно будет применить их к отдельному случаю и изобразить последний в виде некоторого количественного смещения обоих типов. Тем самым этот труд обещает нам богатые результаты. Я резюмирую содержание этой главы. Нет ни одного живого существа, которое можно было бы точно определить с точки зрения одного определенного пола. Действительность скорее обнаруживает некоторое колебание между двумя пунктами, из которых ни один не воплощается целиком в каком-нибудь индивидууме эмпирического мира, но к которым приближается всякий индивидуум. Наука должна поставить себе задачей определить положение единичного существа между этими двумя типами строения. Этим типам не следует приписывать особое метафизическое бытие, находящиеся наряду с миром опыта или возвышающиеся над ним. К сознанию их неизбежно ведет эвристический мотив, возможно, совершенного изображения действительности. Предчувствие этой бисексуальности всех живых существ, как результат неполной дифференцированности полов, относится еще к глубокой древности. Быть может, оно и не чуждо было даже китайским мифам, во всяком случае, оно пользовалось большой известностью в Древней Греции. Доказательством служит олицетворение гермафродита в мифическом образе и рассказ Аристофана в платоновском пире. И в позднейшее время гностическая секта афитов представляла себе первочеловека андрогином.